Почему слоны водятся повсюду? Однажды паук Ананси бродил по лесу и увидел слона Эсона. Эсон развлекался. Пробуя свою силу, выдергивал с корнем деревья и подбрасывал их в воздух. Пауку показалось, что слон хвастается своей силой. Он разозлился и стал придираться к Эсона. «Что за дурачок дергает траву?» Слон удивленно оглянулся. Он не сразу разглядел Ананси и спросил. «Это ты мне говоришь?» «Да», — ответил Ананси. «Тебе говорю». Слона рассердила насмешка. «Тебе что, жить надоело? Вот наступлю на тебя, и останется только мокрое место». «Хорошо», — смело предложил паук. «Давай померимся силой». Тут слон расхохотался и говорит. «Никогда не слыхал ничего смешнее». «Ладно», — ответил паук. «Давай попробуем, кто кого». Слону это показалось забавным, и он согласился. Условились, что первый удар нанесет слон. Он три ночи подряд будет приходить к дому Ананси и бить его, а потом паук три ночи подряд будет ходить к дому слона. По дороге домой Ананси ломал голову, как бы ему уцелеть. Он знал, что не вынесет и одного удара. И придумал. Надо сделать так, чтобы удары слона достались не мне, а кому-нибудь другому. В том году у него родился ямс. Ананси пришел домой, наполнил корзину ямсом, отнес к берегу реки и стал ждать. Наконец, на дороге показался заяц Аданка. Тогда Ананси стал бросать ямс в реку, приговаривая. «Вот теперь у меня в доме будет посвободнее». Заяц посмотрел на паука с ужасом. «Ананси, что ты делаешь?» – воскликнул он. «Зачем бросаешь ямс в реку, когда у нас такой голод?» «О, пустяки!» – отвечал Ананси. «У меня столько ямса, что девать некуда. Пойдем ко мне, и я угощу тебя. Поможешь мне съесть мой ямс?» Заяц хорошо знал паука, и поэтому спросил. «А ты не обманываешь?» «Ну зачем же?» – ответил Ананси. Заяц пошел к Ананси, они сварили немного ямса и поели. Потом Ананси попросил Аданка помочь ему получить ямс. «А что это значит, получить ямс?» – спросил Аданка. «Видишь ли, каждую ночь к моему окну приходит слуга и приносит корзину с ямсом», – сказал Ананси. «Будь другом, прими эту корзину для меня. Когда слуга спросит, ты готов?» «То отвечай. Да, я готов. Вот и все». «Ну что ж, я согласен. Так я и сделаю», – сказал заяц и стал ждать. Ананси пошел спать, а Аданка остался у окна. Поздно ночью пришел слон и спросил. «Ты готов?» «Да, я готов и жду», – ответил заяц. Слон ударил зайца хоботом и ушел, а зайцу тут же пришел конец. На следующий день Ананси опять пошел к реке с корзиной ямса. Мимо шла цесарка. Ананси опять бросал ямс в реку и приговаривал. «Вот теперь у меня в доме будет посвободнее». «Ананси!» – закричала цесарка. «Что ты делаешь? Зачем ты бросаешь ямс в реку, когда время такое голодное?» «Ах, у меня так много ямса!» – сказал Ананси. «Что для меня самого места не осталось. Пойдем ко мне, я тебя угощу». «А ты не обманываешь?» – спросила цесарка. «Ну что ты?» – ответил Ананси. Цесарка пришла, поела ямса. А когда пришло время ложиться спать, Ананси попросил. «Милая цесарка, помоги мне сегодня ночью принять ямс». «А что надо сделать?» – спросила цесарка. «Встать у окна», – объяснила Ананси. «Подойдет мой слуга и спросит, ты готов? Ты просто скажи, да. И он даст тебе все, что полагается». Цесарка встала у окна, а паук лег спать. В темноте подошел слон и спросил, «Ты готов?» «Да», — ответила цесарка, «давай». Тут слон так сильно ударил цесарку хоботом, что бедняжке пришел конец. И на третий день Ананси пошел к реке. Он бросал ямс в воду, приговаривая, «Вот теперь у меня в доме будет посвободнее». На этот раз в его сети попался дикобраз Катока. Ананси привел его к себе и дал Катока то же наставление, что цесарке и зайцу. Ночью Катока стоял у окна. Подошел слон и спросил, «Ты готов?» «Да, готов. Давай сюда», ответил дикобраз. И его постигла та же участь, что зайца и цесарку. Теперь пришла очередь Ананси бить слона. Он пошел к кузнецу и купил у него тяжелый молот. А темной ночью направился к дому слона и крикнул. «А вот и я! Ты готов?» Слон ответил. «Да, конечно, готов!» Ананси ударил его молотом. «Ой!» – закричал слон от боли. «Ой! Неужели это Ананси так больно дерется?» На следующую ночь Ананси пришел опять и спросил. «Ты готов?» «Ой!» – сказал слон, вспомнив первый удар. «Нет, я думаю. Кажется, готов». Ананси опять ударил слона молотом. Слон заревел от боли. На третью ночь Ананси опять пришел к слону и крикнул. «Эсона, готов ли ты? Сегодня я задам тебе как следует». «Я здесь», — тихо ответил слон. «Значит, готов?» «Кажется, да. Не знаю. Да, может быть». А затем, вспомнив, как здорово ему досталось, слон завопил. «Спасайтесь! Здесь паук! Он дерется!» Семья слона бросилась в рассыпную. Они бежали, куда глаза глядят. Кто на восток, кто на запад, кто на север. Одни укрылись в горах, другие в долинах, а кое-кто убежал в далекие страны. Вот почему слоны водятся теперь повсюду.